Глава 19. Усикава. То, что не может никто другой. Утро четверга выдалось тихим и безветренным. Как обычно, Усикава проснулся в 6, умылся холодной водой. Слушая новости по радио NHK, побрился электробритвой, вскипятил в кастрюле воды, заварил моментальной лапши, съел, запил растворимым кофе. Затем свернул спальник, затолкал во встроенный шкаф в стене и, усевшись на пол, занял пост за камерой окна. Небо на востоке постепенно светлело. День обещал быть теплым. Лица ходящих на работу жильцов уже так прочно запечатлелись у него в памяти, что фотографировать каждого не было нужды. С 7 до 7:30 они выныривали из парадного и спешили на станцию. Всех Усикава давно знал наперечет. До его слуха доносились радостные крики детей, пробегавших стайками по дороге в школу. Слушая их голоса, Усикава невольно вспоминал далекие дни, когда его дочери были такими же маленькими. Школьную жизнь обе девочки очень любили. Учились играть на фортепиано, занимались балетом, у них всегда было много друзей. Усикава долго не мог привыкнуть к мысли, что у него абсолютно обычные, нормальные во всех отношениях дети. Как у них мог оказаться такой отец? К 7:30 все разошлись по делам, и больше на крыльце никто не появлялся. Детские голоса тоже стихли. Отложив пульт камеры, Усикава привалился спиной к стене и закурил Seven Stars, не переставая следить за подъездом через щель между шторами. В 11:00, как всегда, на маленьком красном мотоцикле подкатил почтальон и ловко рассовал по ящикам письма и газеты. Плюс примерно столько же рекламной макулатуры, которую все обычно выкидывают, даже не вскрывая конверты. Солнце вставало все выше, за окном все больше теплело, и прохожие на улице были уже без пальто. Фукаэри появилась на крыльце после 11:00. Все в тех же черном свитере, сером полупальто, джинсах, кроссовках и темных очках. Но на сей раз еще и с огромной зеленой сумкой через плечо, набитой до отказа. Усикава отодвинулся от стены, переместился к камере на штативе и заглянул в видоискатель. Он понял. Девчонка уходит. Очевидно, в сумке все ее вещи. Значит, задумала переселиться. И, кажется, больше сюда не вернется. Неужели заметила, что за ней следят? От этой мысли сердце Усикавы заколотилось. Выйдя из подъезда, девчонка остановилась и, как и в прошлый раз, посмотрела на верхушку столба. Словно пыталась разглядеть неведомо что между проводами и трансформатором. Но разглядела или нет, прочесть по ее лицу было сложно, поскольку в ее темных очках плясали солнечные блики. С полминуты она стояла, как истукан, и таращилась в небеса. А затем, будто о чем-то вспомнив, перевела взгляд на окно, за которым прятался Усикава. Сняла очки, убрала их в карман полупальто и, сдвинув брови, уставилась точнёхонько в объектив замаскированной камеры. «Она знает», — взорвалась в голове Усикавы. «Поняла, что я здесь, что я тайно слежу за ней. И теперь уже сама наблюдает за мной через линзу моего же объектива. Как вода течет обратно в искривленных трубах водопровода». По рукам его побежали мурашки. Иногда Фукаэри моргала. Ее веки двигались вверх-вниз задумчиво и спокойно, как мирные независимые животные. Все остальное не шевелилось. Она стояла на тротуаре, будто дикая длинношея птица, и, повернув голову, просто смотрела на Усикаву. А он не мог отвести от нее взгляда. Казалось, весь мир остановился. Ветра не было, воздух не колыхало ни звука. Наконец Фукаэри отвела глаза. Снова подняла голову, посмотрела туда же, куда и раньше. Застыла. Только теперь, всего на несколько секунд, в лице не изменилось, вынула из кармана очки, нацепила на нос и пошла по улице плавной, уверенной походкой. «Наверное, нужно выскочить из дома и побежать вслед за ней», — подумал Усикава. «Тенго еще не вернулся, успею проследить, куда она собралась, в будущем пригодится». Но почему-то он не мог подняться с татами. Тело словно онемело, как будто своим пронзительным взглядом, посланным через видоискатель, эта девчонка пригвоздила к полу все его члены. «Ладно», — сказал он себе, не вставая. «Все равно моя главная цель — Аомаме. Эрика Фукада, конечно, персонаж любопытный, но к основному расследованию отношения не имеет. Лишь иногда появляется в эпизодах. Захотел исчезнуть. Скатертью дорога». Не оглядываясь, Фукаэри шагала к станции. А Усикава провожал ее взглядом через щель между линялыми шторами. Когда же зеленая сумка исчезла из виду, он отполз от камеры и, прислонившись к стене, стал ждать, когда силы вернутся к нему. Сунул в рот Seven Stars, чиркнул зажигалкой, затянулся, но вкуса табака не почувствовал. Силы не возвращались. Руки-ноги парализовало. Внутри Усикавы как будто разверзлась непонятная пропасть. Он словно провалился внутри себя в глубокую яму, в абсолютное му, лишённое всякого смысла, и не мог даже пальцем пошевелить. В груди засела тупая, сосущая боль. Точнее, даже не боль, а шок от внезапно нахлынувшей пустоты, как бывает при резкой перемене давления. Очень долго он сидел на дне этой ямы, опираясь на стену и дымя сигаретами, не имевшими вкуса. Неужели эту пустоту оставила в нем девчонка, которая уже не вернется? «Да нет же», — сказал он себе. «Эта пустота всегда была во мне, просто девчонка на нее указала». Своим пронзительным взглядом Эрика Фукада буквально потрясла его. Не только тело, саму суть его Усикавы существования на этом свете. Потрясение было такой силы, будто он внезапно и страстно влюбился.